Глава 14. Едва они остались одни, Герман первым делом снял обручальное кольцо и вручил его Алисе. «Пусть у тебя пока побудет, а то могу потерять, ненароком». Буднично, даже как-то по-свойски, сказал он. С наслаждением переплел пальцы и потянулся. Алиса молчала, глядя на кольцо, которое сутки назад с дрожью в душе надевала на безымянный палец Германа. Какая насмешка. А он даже не понимает этого. В голову снова пришла не самая приятная мысль. Она совсем не знает своего мужа. Восторженная влюбленная дурочка наделила его качествами, которые просто обязаны быть у того, кого она полюбит. А к живому Герману Литвинову это все не имело никакого отношения. И самое противное, он в этом и не виноват особо. Виновата она, Алиса, как всегда. «Так, у нас еще полчасика до посадки. Давай поговорим, дорогая Алиса, как взрослые люди». Настроение у Литвинова резко подскочило вверх, как только он перестал притворяться перед гостями и родителями заботливым и влюбленным женихом. Он даже улыбался Алисе. Похлопав по сиденью пластикового кресла, он предложил жене сесть рядом. Это был почти дружеский жест, но Алиса не поверила и все же боязливо присела на краешек. «Значит так», — начал он, — «вляпались мы с тобой по полной программе. Поимели меня с этим браком капитально. Тебя, кстати, тоже. Ты этого просто не понимаешь. Так вот, эти две недели на нас никто не будет наседать, а когда вернемся, предки от нас не отстанут. Поэтому я лично собираюсь очень хорошо отдохнуть. И тебе того же желаю. Ну, там спа, массажи, всякая ваша хрень. Что ты так смотришь? Ты никогда не была в салоне красоты? Ну вот и сходишь, все уже оплачено». Алиса таращилась на Германа. Он это серьезно? Как ни в чем не бывало после всего того, что он сделал, после того, как заставил ночью валяться в ногах своей любовницы. Однако всплеск молчаливого возмущения был погашен еще в зародыше. Одна за другой в голове проявлялись вбитые с рождения правила. «Алиса, ты должна быть хорошей хозяйкой», — говорила ей бабушка. «Не показывай свой дурной характер, будь мудрее», — говорила мама. «Ты должна заслужить любовь», — говорил папа. Герман, конечно же, не замечал, что происходит с его женой. Он смотрел куда-то вперед и довольно улыбался. «Ты не мешаешь мне, я не мешаю тебе, и все довольны. Ну а будешь плохо себя вести, скажу прокурору, что хреново воспитал свою дочь». И засмеялся, не видя, что Алиса задрожала. «Ладно, я пошутил. Надеюсь, видеться будем нечасто. Пошли на посадку». В самолете Герман почти сразу заснул, сказалась бессонная ночь. А вот Алиса всю дорогу смотрела в окно. Номер для новобрачных оказался настолько роскошным, что даже Литвинов присвистнул. Помимо шикарной спальни с огромной кроватью, здесь оказалась еще гостиная с выходом на большую террасу. Красивый вид. Алиса смотрела на море, пока Герман разбирался, как устроено джакузи на этой же террасе. Город, конечно, не спал. Середина лета в Сочи — самый тусовочный сезон. Повсюду уже горели огни, слышался веселый смех с набережной. Когда Алиса вернулась в номер, мужа уже не увидела. Лишь шорты с футболкой и носками валялись в ванной в корзине для грязного белья. На полу лежал раскрытый чемодан Германа. Видимо, искал чистую одежду, чтобы уйти. Со вздохом Алиса начала молча разбирать оба чемодана, и свой, и мужа. Вещи собирали родители, и Алиса с содроганием увидела свои старые футболки и шорты, которые она носила дома, и новый купальник, который она, конечно, не примеряла. Только сейчас, оглядывая всю эту роскошь, Алиса осознала, что ничего соответствующего этому месту у нее из одежды нет. Покачав головой, она принялась за вещи мужа. Осторожно вынимала его брендовые шмотки и также аккуратно развешивала на вешалках. Когда все было готово, выяснилось, что у Германа вещей намного больше, чем у Алисы. Она потом еще долго расставляла в ванной его бутылочки с лосьоном, дезодорантом, шампунем, кондиционером. Было уже достаточно поздно, когда Алиса навела порядок в их временном жилище. Герман не возвращался. Названивать ему она считала неправильным. Одевшись в легкий сарафан, самый приличный из всего, что было в ее гардеробе, она уже собиралась спуститься поужинать, когда мобильный разразился мелодичной трелью. На экране высветилась папа. Алиса внутренне подобралась и быстро ответила. «Привет. Как обстановка?» Первым делом спросил отец. «Как тебе гостиница? Я в ней не был никогда, но должна быть приличной». «Все хорошо, папа. Вот сейчас пойду на ужин, вещи уже разобрала. А где твой муж? Дай-ка ему трубку. Алиса в ужасе закрыла глаза. Как же хотелось выдать все без купюр, вот как есть, размазывая по лицу слезы сопли, рыдая в трубку и обзывая Германа всеми плохими словами, которые Алиса только знала. Будь у нее уверенность, что папа встанет на ее сторону, она бы и рискнула. Но нет, многолетний опыт научил помалкивать. Так безопаснее, чем потом на себе ощущать все последствия его реакции. «Пап, Герман уже вниз спустился, он меня ждет. Я побегу, ладно? Завтра позвони». Алиса быстро сбросила вызов, облегченно вздохнула и пошла ужинать. Спать на самом деле очень хотелось после перелета, но она думала встретить за ужином Германа. Но Литвинова нигде не было. Ее усадили за красиво сервированный стол, который был накрыт на двоих. «Муж не очень хорошо себя чувствует после перелета», — соврала Алиса. А потом все же набралась храбрости и позвонила Герману. Тот быстро сбросил вызов. Следом пришло сообщение из одного слова «занят». «Ты ужинать будешь? Нам стол в ресторане накрыли». Дрожащими пальцами набрала Алиса. «Нет». Тут надо было бы отложить телефон в сторону, но Алису не так воспитали. «Я могу забрать для тебя ужин в номер». «Я сказал нет». Даже не дает о нем позаботиться. Вот и создавай уют и мир в семье. Больше Алиса уже не посмела писать. Ужин прошел в полном одиночестве. Она безумно устала, поэтому, едва вернувшись в номер, приняла быстро душ и тут же уснула. Но спала тревожно. Несколько раз просыпалась. Ей все время казалось, что Литвинов вот-вот вернется. Проснувшись, Алиса поняла, что Герман так и не приходил ночевать.